чтобы иметь возможность передать его приказы для ОКХ и ОКЛ, то есть окончательный приказ на вступление. Примечание. ОКЛ – аббревиатура Главное командование военно-воздушных сил Люфтваффе. Когда я в 21:00 явился в имперскую канцелярию, Гитлер закончил ужин. Все собрались в музыкальном салоне, чтобы посмотреть кинофильм «Безнадежный случай». Фюрер пригласил меня занять место рядом с ним. Гаха прибудет только около 22 часов. В этой среде и при данных обстоятельствах я чувствовал себя совершенно не в своей тарелке. Через 8-10 часов, вероятно, заговорит оружие, и это больше всего волновало меня в тот момент. Как можно сидеть вот так и смотреть фильм? Мысленно я был совсем не здесь и думал только о войсках, которые, находясь в местах своего расположения, еще не знали, что предстоит им утром. В 22 часа Риббентроп сообщил о прибытии Гахи во дворец Бельвю. Фюрер пожелал, чтобы старый господин часа два отдохнул с дороги. Он просит его к себе к 24 часам. И это тоже было непостижимо. К чему все это? Разве мог Гаха не понимать, что положение это самое решающее для его народа, и что оно, как я видел, не терпит ни минуты отсрочки? Что это, расчет или политическая тактика? Гаха даже и не представлял себе, что с наступлением темноты еще вечером 14 марта личный полк СС Гитлера вторгся в Моравско-Островский выступ, чтобы заранее обезопасить витковицкие металлургические заводы от захвата поляками. Донесений о результатах еще не поступило. Примечание. Иоахим фон Риббентроп с 1938 до 1945 года имперский министр иностранных дел. Казнен 16.10.1946 года в Нюрнберге. В 24 часа появился Гаха, сопровождаемый своим министром иностранных дел Хвальковским и чешским посланником в Берлине Мастны. Фюрер в присутствии большой свиты принял его в своем кабинете в новой имперской канцелярии. Кроме Геринга там был и я. После вступительной беседы, во время которой Гаха подробно распространялся насчет своего прошлого на государственной службе в Австрии, эту ситуацию я постичь не мог, Гитлер перебил его словами: «Ввиду позднего часа пора перейти к тем политическим вопросам, которые привели Гаху сюда». Во время спора государственных деятелей, насколько помню, присутствовали Риббентроп и ведший протокол начальник личного штаба министра иностранных дел посланник Хевель, мне два раза пришлось вступать в разговор. Первый — для краткого сообщения, что витковицы без боя заняты лейбштандартом СС. Гитлер удовлетворенно кивнул. Во второй раз я был вынужден предупредить о том, что время истекает, поскольку армия требует окончательного приказа, вступать или же нет. Недолго думая, меня отпустили. Сейчас только 2 часа ночи, приказ будет отдан еще до 4 часов утра. Спустя некоторое время Геринга и меня позвали снова. Господа стояли вокруг стола, и Гитлер заявил Гахе: «Тот должен, наконец, решить, чего же он хочет. Пусть Кейтель подтвердит, что войска уже сосредоточены, и в 6 часов утра граница будет перейдена. Теперь все только у него одного, Гахи, в руках. От него одного зависит, прольется ли кровь, или же оккупация пройдет мирно». Гаха просил отложить ответ. Он должен на коротке переговорить со своим правительством в Праге. Ему желательно связаться по телефону. Пусть Гитлер задержит вступление. Гитлер отказался. Кейтель подтвердит, что это уже невозможно. Войска сейчас подходят к границе. Прежде чем я смог или захотел что-либо сказать, вмешался Геринг и заявил, его Люфтваффе на рассвете появится над Прагой.